спокойно, не торопи меня. Я не хочу спешить, не хочу разбиться, но кровь изо рта льется рекой. И это не больно, бывает сотни раз больнее. Я терплю это, просто люби меня. Кто-нибудь любите меня, беспокойся, переживай. Меня сбила машина или я придумал это. Прошу, вычеркни лето из моей жизни. Может быть осенью я не упаду, но ты все равно протянешь мне руку и заберешь домой. Унеси, унеси меня домой. Я так давно этого ждал. Унеси, унеси меня домой. Я так давно этого ждал. Унеси, унеси меня домой. Сердечко, сердце, моя мается в клетке, моя мается в клетке. Сердечко, сердце, моя мается в клетке. Сердечко, сердце, сердечко, сердечко, сердце, моя мается в клетке, моя мается в клетке, моя мается в клетке.